Хэмблом мы отправились на машине. Эвани и я на заднем сиденье, Элис рядом с водителем. Надежды на светскую беседу в поездке увяли сразу же. Детектив, едва автомобиль отъехал от особняка, начал бессовестно отвлекать Лайзу от дороги каким-то срочным разговором. Правда, нам с Эвани можно было расслышать только отдельные фразы. «Неужели? Быстро ты? Такой темперамент!» Предпочитает говорить о глупостях. Действительно что-то знает. Судя по всему, разговорить миссис О'Бёрн у Лайзу пока не выходило. И это вызывало у меня двойственные чувства. С одной стороны, я ощущала неприличную радость от того, что у него ничего не получалось. С другой же, хотела, чтобы Лайзу поскорее выполнил задание Элиса и перестал ходить к безутешной вдовушке. Конечно, я читала не слишком много романов. Строго говоря, всего два. Но по описанию мои чувства походили на... ревность? Нет, глупости. С таким же успехом можно назвать ревностью чувство к подруге, которая пришла на званный ужин, с точь-в-точь таким же веером, как у меня, к примеру. Или к человеку, который сел за мой личный столик в кофейне. Увы, мне не с кем, решительно не с кем было посоветоваться. Пожалуй, только Мэдди я доверяла настолько, чтобы рассказать о своих сомнениях. Но она, к сожалению, вряд ли смогла бы помочь мне. «О чем вы думаете?» Вопрос Эвани прозвучал внезапно, но на такой случай у любой уважающей себя леди есть подходящий ответ. «О расходах в старом гнезде за прошлый месяц». Ох, следует признаться, что именно этот ответ не очень-то подходит леди. «А вы, Эвани?» Она вздохнула и отвернулась к окну. О том, что вечером, похоже, снова пойдет дождь. Скептически посмотрев на ясное-ясное, голубое-голубое небо, я подумала, что не одна здесь лукавлю. К счастью, до Хэмблов было рукой подать, и выискивать тему для разговора не понадобилось. Поместье находилось совсем близко от тайни Грин-Халлоу, и даже с учетом того, что Лайзу вынужден был заложить солидный крюк, мы добрались туда за полчаса. К особняку, старинному, но давно не знавшему даже мелкого ремонта, вела разбитая дорога. Автомобиль пришлось оставить в самом ее начале, под тенью большого ясеня, и идти к воротам пешком. Нам втроем Лайзу остался в кабине, причем по собственному желанию. Чугунные литые решетки, ограда в два человеческих роста, запущенный сад за нею. Все кричало о том, что в прошлом это место славилось почти неприличной роскошью. Но ныне, при Уильяме Хэмбле, пришло в упадок. Я все еще надеялась на то, что кто-то из наследников возродит великолепие поместья, приведет в порядок сад, облагородит ограду, подарит особняку вторую жизнь. Люди умирают, это естественно. Но от каждой потери сердце сковывает льдом. И почему-то, когда умирают дома, мы грустим тоже. Может, потому что им, домам, в отличие от людей, можно было бы жить и вечно. Баронет встречал нас у ворот лично. Кэтлин скромно держалась на шаг позади него, хотя именно с нею я договаривалась об этой встрече. Смирившаяся с мужем, как смиряется с карой, посланной за грехи, Кэтлин на людях всегда старалась подчеркивать свое подчиненное положение, чтобы никто лишний раз не вспоминал о том, на чьи деньги живет семейство Хэмбл. «Леди Виржиния!» — издали крикнул Уильям Хэмбл и закашлялся в рукав. Угольно-черный парик от резкого движения слегка перекосился. «Счастлив видеть вас после стольких лет, да еще с такой очаровательной спутницей!» Кэтлин ощутимо вздрогнула. «И спутником, который наверняка знает все бромлинские сплетни. Это прекрасная незнакомка, наверное, мисс Тайлер?» Хэмбл за эти годы ничуть не изменился. Тот же крючковатый нос, те же тонкие губы и багровые пятна на щеках, как от чахотки. Те же нелепо тонкие длинные ноги, затянутые в излишне узкие штаны. Тот же старомодный сюртук, парик. В молодости Уильям Хэмбл, вероятно, был, если не красавцем, то, что называется, человеком, завораживающим своей необычностью. Но легкая эксцентричность в последние годы, похоже, стала граничить с умственным расстройством. Я подавила горестный вздох. «Да, это мисс Тайлер, вы правы. Она моя компаньонка. Эвани — это сэр Хэмбл. Я рассказывала о нем. И о леди Хэмбл», — добавила я вполголоса, указав на Кэтлин. «Все равно та осталась у ворот. Ничего, позже поговорим. Тогда и познакомлю ее с Эвани, как положено. Что же до моего спутника, сэр Хэмбл? Уильям, просто Уильям для вас, леди Виржиния. Только Уильям», — услужливо поклонился баронет. Я невольно вспомнила злополучного сэра Фаулера и подумала, что лучше человек сильный, пусть и не слишком добрый, чем такое вот ничтожество, которое только и может, что портить кровь жене и дочерям. «Да, представьте нас друг другу. Вы так уклончиво рассказывали о нем в письме, что это только возбудило мое любопытство. Да, возбудило». Элис, кажется, подавился смешком. «В таком случае не буду затягивать. Сэр Хэмбл, вы, вероятно, помните ужасные события, которые случились со мной этой весной. Тогда от сумасшедшего парикмахера меня спас некий детектив. И сейчас он перед вами. Детектив Норман». Договорить мне не удалось. Хэмбл разительно изменился в лице. Нахмурились брови, а рот, наоборот, по-дурацки открылся. А потом я и глазом моргнуть не успела. Баронет самым неприличным образом отбежал за ворота и стал закрывать их, оттеснив Кэтлин в сторону. Я стояла не в силах сдвинуться с места от изумления. Кажется, у Эвани с Элисом дела обстояли не лучше. Створки схлопнулись с чудовищным скрипом. Хэмбл, крякнув от натуги, опустил тяжелый засов и уставился на нас, выкатив глаза. «Никогда!» — произнес он дрожащим голосом. «Никогда никто из этого клятого управления не ступит в мой дом! Убирайтесь прочь!» Элис выступил вперед, миролюбиво улыбаясь и держа руки ладонями от себя, как будто успокаивая ребенка. «Сэр Хэмбл, не знаю, чем вызван столь холодный прием, но я уверен, что это простое недоразумение. Совершенно точно могу сказать, что прежде нам встречаться не приходилось. И даже если вы испытываете острую неприязнь к управлению, то могу гарантировать, что здесь я нахожусь как частное лицо». Баронета аж перекосила. «Наглая ложь! Ложь! Ложь! Все вы сначала втираетесь в доверие, подбиваете на авантюры, а потом используете и выкидываете, как старую газету. Все ради карьеры. И ты ищешь убийцу. Ищи в другом месте. Не у меня. Не у меня». Эвани Тайлер поморщилась, как от зубной боли. Я тоже постепенно начала глохнуть от визгливого голоса Хэмбла и с трудом подавила желание прикрыть уши руками. И только Элис по-прежнему солнечно улыбался. С такой бездной обаяния, что даже у меня появилось странное чувство головокружения и тепла. «Сэр Хэмбл, полностью согласен с вами. Управление — то еще местечко. Но поверьте, детективы и простые служаки-чиновники — это два совершенно разных класса. Видите, даже леди Виржиния не считает зазорным принимать меня в своем доме, как и виконт Брумсток и барон Вепслер. Поверьте, я умею оставлять работу на работе и ни в коем случае не беру ее с собой в гости». Элис сделал осторожный шаг к воротам. Хэмбл вцепился в решетку и посмотрел из-под лобья. «Убирайтесь отсюда, или собак спущу. У меня три волкодава, очень злые». Тут уже не выдержала я. «Что, и на меня тоже? При всем уважении, сэр Хэмбл, это уже слишком. О гости из Бромли я упоминала. Вы с радостью согласились принять его. Так что же изменилось?» Неожиданно лицо Хэмбла смягчилось. «Все изменилось. Не хочу снова совать пасть в голову льву. У меня 6 дочерей и жена, которых я все-таки люблю, чтоб там люди не говорили. И моя коллекция... Так что я рад вас видеть в своем доме, леди Виржиния, но без этой твари из управления». С этими словами он тяжело развернулся и медленно поковылял по аллее к дому. Вскоре старые яблони сомкнули над ним ветви, скрывая от наших взглядов. Кэтлин же пока медлила, то оборачиваясь в сторону супруга, то беспомощно глядя на меня. Потом она на что-то решилась и поманила меня к воротам. «Я очень сожалею», прошептала Кэтлин сбивчиво. Под глазами у нее были темные круги, а лицо словно посерело. «Ничего. Ни старая шляпка с широкими полями, ни закрытое платье, ни шаль на плечах не могло уже скрыть болезненную худобу. Леди Виржиния, не держите на Уильяма зла, прошу вас. Ради моих детей. Святые небеса, и в мыслях не было». Я просунула руку между чугунными прутьями и коснулась пальцев Кэтлин. Горячие. «Дорогая, скажите лучше, что я могу сделать? Вы так исхудали. Это из-за Уильяма?» Она слабо улыбнулась. «Нет, это нервическое. Нам всем теперь тяжело. Раньше, когда деньги уходили только на коллекцию, нам жилось получше, а теперь вдобавок приходится платить этому человеку». Кэтлин прижала руку ко рту и всхлипнула. «Знали бы вы, как я хотела бы сжечь коллекцию. Это вечная угроза, нависшая над нами. Леди Виржиния, прошу, не приезжайте больше с детективом. Если он подумает, что мы обратились в управление, бедные мои дочери, боже!» Последние слова она произнесла совсем тихо, почти неслышно. Блеклые ресницы слиплись от слез. «Кэтлин, вы можете довериться мне», — прошептала я. «Мне и Элису. Какая бы тайна ни давлела над вами, я не позволю ей разрушить вашу жизнь и жизни ваших дочерей». Она отвернулась. «Просто поверьте на слово. Ни я, ни Уильям не причастны ни к чему отвратительному. Это была просто ошибка». «Кэтлин, уезжайте сейчас, леди Вирджиния». Она вытерла тыльной стороной ладони глаза и вновь всхлипнула. «Боже, я так надеялась на эту встречу. На то, что мы сможем, как в старые времена. Тогда мы были просто беднее, чем другие, а теперь... Уезжайте. Собак у нас нет, Уильям соврал, но спасибо вам за все». Кэтлин порывисто протянула руку через ограду и дотронулась до моего плеча, а потом отпрянула, развернулась и засеменила вслед за мужем в тени замшелых яблонь по ухабистой до неприличия дороге. Пребывая в некоторой растерянности, я оглянулась к остальным. Эва незадумчиво рассматривала ясеневую рощу, зеленеющую вдалеке. Взгляд же Элиса, цепкий и неприятный, был направлен на меня. «Я все слышал», — сообщил мне детектив и заложил руки за спину. «Да уж, ну и семейка. Пока дождусь из центра досье на Хэмбла, а потом, исходя из полученной информации, буду действовать. Вот, кстати, дополнительная работка для Лайзо. Забраться в это поместье и осмотреть его», — кивнул он на ворота. «Через эту ерунду перелезть делать нечего, а некоторые улики иногда лежат на поверхности. Просто диву даешься, как люди беспечны порою». Он качнулся на пятках и уставился в небо. «А что же будет с Кэтлин и с девочками? Даже если Уильям и замешан в чем-то неблаговидном, то они наверняка невиновны», — заметила я спокойно, хотя сердце у меня сжималось. «Вот это нам и нужно выяснить», — откликнулся Элис. «Ничего не могу вам обещать, Вирджиния. А теперь давайте вернемся в автомобиль. Больше нам здесь делать нечего. Мне сегодня нужно будет наведаться к Уолшу, расспросить его об архивах, наконец, и узнать, как прошел первый день поисков с собаками». Элис выглядел сосредоточенным и равнодушным ко всему, кроме дела. А я не могла без боли вспоминать посеревшее лицо Кэтлин и угрюмую обреченность в глазах Уильяма Хэмбла. Вот же злосчастное семейство. Кажется, беды постоянно кружат над ними, как птицы весной над распаханным полем. Однако детектив был прав. Следовало сперва разобраться, что скрывал баронет, и уж потом думать, как поступить. Чтобы немного развеять атмосферу меланхолии, я на следующий день устроила нечто вроде званого обеда в деревенском стиле. Пригласила только Пауэллов. Черити и Эрик откликнулись с удовольствием и принесли с собой гостинцы, домашние ликеры и большой ягодный пирог. Элис пропадал с разыскным отрядом. С самого рассвета обшаривал окрестности с натасканными на определенные запахи собаками, но остальные домочадцы и гости с удовольствием поддержали мою идею. Эвани, Мэдди, мистер Оуэн и даже доктор Брэдфорд — все спустились в сад. Макленнаны превзошли самих себя, готовя блюда к праздничному столу. Меню получилось необычным для Аксонии. Мясные рулетики с сухофруктами и орехами. Бульон в крошечных чашечках, сильно сдобренный пряными травами. Гренки с тремя видами соусов, а на сладкое — воздушное суфле в облаке сахарной пудры и фрукты в густой сливочной заправке. Настоящее изобилие. Сначала беседа не ладилась, но вскоре беззаботная болтовня Черити и тягучий ликер сделали свое дело. Эвани, разрумянившаяся с блестящими глазами, во всех подробностях пересказывала Мэдди содержание последнего прочитанного романа. Брэдфорд и Оуэн обсуждали попеременно то политику, то ширманок и неизменно заключали, что и то, и другое от лукавого. Черити умудрялась быть одновременно везде и в каждую беседу вставляла по словечку, а Эрик покуривал трубку с кривым черенком, глядя в хмурое небо. Иначе говоря, в саду царила идиллия. Ближе к вечеру, когда стало смеркаться, мы перебрались в гостиную. Затем я поднялась в кухню, и, временно изгнав Макленнанов из их вотчины, сама занялась кофе. Благо, все нужные специи и приправы нашлись в изобилии. Кардамон, мускатный орех, ваниль, корица, гвоздика, имбирь, перец черный, красный и белый, миндальная стружка, апельсиновая цедра и темный шоколад. Для каждого гостя я старалась подобрать свой рецепт. Мэдди послаще, с высокой шапкой из сливок. Эвани с тонкими нотками цитруса, кардамона и корицы. Для Черити — с ликером и ванилью. Для Эрика — с мускатным орехом и чесноком. Для мистера Оуэна — с шоколадом и жгучим перцем. Доктору Брэдфорду я предложила острый имбирный кофе и не прогадала. А потом в гостиную вошел Элис, грязный, будто солдат на марше. «Кофе! Как раз кстати! Чудесный денек!» Улыбка детектива больше напоминала оскал, но глаза лучились довольством. Я поняла, что поисковый отряд обнаружил что-то страшное. «Что ж, с возвращением!» Радушная улыбка дорогого мне стоила, но Элис, кажется, этого даже не заметил. «Нейт, на пару слов!» — поманил он доктора пальцем. «Кстати, найдется у тебя время сегодня вечером? Я бы хотел получить заключение к утру». Дальше детектив благоразумно перешел на шепот. Мэдди и Эвани переглянулись. Эрик, грустный и понимающий, уставился в чашку. Даже Черити умолкла, и уголки губ у нее опустились. Элис же тем временем закончил втолковывать что-то Брэдфорду и хлопнул его по плечу. «Как условились, хорошо? Я подойду позже». А потом обернулся ко мне. «Леди Виржиния, прощения прошу, но у меня ночка будет тяжелая. Вижу, тут всем досталось кофейку. Могу и я рассчитывать на чашечку, лично из рук графини. Такая честь, такая честь». Говорил он дурашливо, но взгляд его был мрачен, как никогда. Я вздохнула. «Разумеется, мистер Норман. Думаю, нам стоит пройти на кухню». «Премного благодарен», — расплылся в улыбке Элис. Когда мы прошли коридор и поднялись по лестнице, детектив оглянулся и, убедившись, что за нами никто не последовал, шепотом произнес: «Мы нашли его, Виржиния». «Кого?» У меня внутри все похолодело. «Убийцу?» «Нет, труп. Но это почти одно и то же», — подмигнул мне Элис. «Благодарите мое исключительное логическое мышление. Сначала я сходил на берег Тайни Грин и убедился, что река эта коварна. Она весьма глубока, и если на поверхности течение не такое уж бурное, то у дна его подхлестывают холодные ключи. К тому же русло реки извилистое. Вы видели карту? Там чуть ниже есть такая замечательная отмель, болотистая, заросшая осотом. Так вот, если что-то попадает в реку, мусор, к примеру, то почти наверняка течение выбросит его на эту отмель. Подобраться к ней трудно, вокруг лес, овраги, ноги порой по колено проваливаются. Но я подумал, что если убийце нужно было избавиться от тела, то лучше реки варианта не придумать. А если он хоть раз плохо закрепил груз, понимаете, к чему я клоню?» «Кажется, да». Я сглотнула. «Мы обшарили всю эту клятую отмель, Виржиния. Я чуть не потонул в одном месте. А потом собаки, наконец, наткнулись на него, на мальчишку. И я не думаю, что это деревенский. В ушах серьги, цвет волос, опять же. Думаю, мы нашли того слепого Гипси». «Янка?» С трудом припомнила я странное имя. «Разве он был мальчишкой? Мне показалось, что говорили о взрослом человеке». «Мальчишка», — неопределенно покачал головой Элис. «Голос у него еще не ломался, потому-то и был таким чистым. Лайза потом узнавал в таборе, как выглядели пропавшие. И Шанита, и Янко. Думаю, если мы обшарим отмель повнимательней, то найдем что-нибудь еще. Но уже сейчас у меня нет сомнений в том, что все пропавшие были убиты. Убиты одним человеком. И действовать он начал около 2 лет назад. А это значит...» Элис многозначительно умолк, но, не дождавшись моего ответа, продолжил недовольно сам. «Это значит, что ни Уоткинс, ни вдова О'Бёрн совершенно точно не причастны к убийствам. Даже сомнений нет. И тот, и другая переехали около года назад, а до этого жили в Бромли, были у всех на виду. И ничего этакого за ними не водилось. Уоткинс вообще человек с кристально чистой репутацией, по-другому в его деле нельзя. Даже подозрение в мошенничестве может подорвать доверие к банку. А уж сплетни о причастности к чему-то непотребному. За Урсулой же приглядывал ее муж, отчаянный ревнивец. Нет, эти двое ни при чем. Искать нужно среди тех, кто живет в окрестностях Тайни Грин давно. Это человек умный, образованный, непростой. Ни в коем случае не фермер или кузнец. Медик. В худшем случае ветеринар или мясник. Руки у него приспособлены к тонкой работе, а разум холоден». Элис помолчал. «Мне придется проверить всех, от доктора Максвелла до вашего доброго соседа Хэмбла. Кстати, мне становится ясно, что могла видеть вдова. Вы же знаете уже, что она считает себя ведьмой?» «Да, глупость из глупостей». «Возможно. Однако в травах Урсула разбирается хорошо. Даже местных девиц лечит. А еще занимается разными магическими ритуалами. Сделал Элис таинственные глаза. Для этого ей нужно самой собирать множество редких трав, причем при особых условиях. Зачастую ночью, в глухих местах. Чуете, к чему я веду? На сей раз я не медлила с ответом. Она могла видеть убийцу. Верно. Вопрос в том, при каких обстоятельствах. Тогда ли, когда он пленял жертву, или тогда, когда избавлялся от тела? Не знаю. Я поежилась, не выдержав пристального взгляда Элиса. Вот потому-то я и приставил к ней Лайзу. Уж кто-кто, а он сможет ее разговорить. Он любую женщину сможет приворожить. Детектив вдруг посмотрел на меня хитро. Пожалуй, кроме вас, Виржиния. К слову, насчет чашки кофе я не шутил. Могу я рассчитывать на тот, с перцем и солью? Ваш любимый? С облегчением поддержала я смену темы. Да, разумеется. Пойдемте к лестнице. Хватит уже нам стоять в коридоре. После двух чашек кофе Элис и впрямь шел куда-то. Брэдфорд, как объяснила мне Эвани, покинул общество даже раньше. Я предположила, что доктор будет обследовать труп, но благоразумно оставила подозрение при себе. И так ощущение праздника исчезло без следа. А между тем дело близилось к ночи. Пауэллам было поздно уже возвращаться домой, и я предложила им остаться в гостевых комнатах. Мэдди на один вечер стала моей горничной, а миссис Стрикленд поступила в полное распоряжение Черити. Позаботившись о гостях, легла спать и я сама. И снилась мне леди Милдред.